Глава 23. Пятница. Лорд Андер, для вас новое задание. Шикарно! Поздравляю, лорд! Сгоняйте-ка мальца за пивом. А мы сейчас на этот горб навесим плюшек. Торопливо! В лордных апартаментах меня встречали мой дед-хранитель и Устриус. Мёбиуса явно распирало торжество. Он в буквальном смысле светился. «Лорд Андер, поздравляю! Вы подтвердили свой статус. Теперь вам доступны более продвинутые задания». «Продвинутые. Это есть интересные, сложные и более доходные», — тоскливо пояснила сноска. «А где же цветы?» «Фанфары», — съехидничал я. «Красная ковровая дорожка! Красивые девушки!» «Фанфары!» — растерялся Мебиус. «Девушки?» «Ну да! Фан-фа!» — пропел я. «Ры!» «Это такая музыка торжественная! Девушки встречают героев, целуют их...» «Героев?» — насупился наш дед-хранитель. «Или пиво на худой конец могли бы притаранить!» Продолжал я издеваться. «Такого, которое... с запахом! Которое вы с Устриусом распевали!» И я кивнул на раскрасневшегося гнома. А тот, похоже, силился что-то сказать. «Таранка!» — влезла сноска с пояснениями. «Соленая сухая рыба. Не путать с тарзанкой!» «Соленая сухая рыба!» — мечтательно повторил я. «Притаранить! Принести пиво!» — объяснила сноска, совсем уже непонятная. «Соленая сухая рыба!» — пророкотал чей-то гневный вопросительный голос. Мёбиус и Устриус отшатнулись друг от друга. Между ними нарисовался полупрозрачный синий силуэт. Эту фигуру сложно было идентифицировать однозначно. Рыба-привидение с женским торсом? Руки — как щупальца осьминога. «Водяной дух», — подсказало что-то внутри меня. «Магическое существо гильдии магов воды второго уровня. Ах, вот это кто!» Мёбиус согнулся в полупоклоне. «Приветствую вас, хранитель дома воды!» «Амалия!» — встрепенулся гном. «Ты как?» «Аве Романович!» От этого голоса в ушах я вздрогнул. Он показался знакомым, но совсем из другой жизни. «Хорошо, что вы нашлись. Блокировал меня, понимаешь?» «Блок. Блокировать. Не пущать. Защищаться», — прокомментировала сноска. «Интеллектуальный блокиратор, блин, понимаешь?» — продолжал говорить знакомый голос. «Умный, жуть! Не обманешь его! А водица-то почти вся выкипела!» «Я газик-то уменьшила? Все чики-пуки пока, конечно!» «Чи-пу!» — запнулась на неизвестных словах удивленная сноска. «Да! Я, наконец, узнал в этом голосе дурру, наш кухонный инк! Если не поспешить, пригорит свеклушка-то, как уголечек-то станет черная!» «Свекла, которую я варю?» «А и в самом деле, Устриус!» Неожиданный, знакомый, жизнерадостный голос Амалии заставил меня опять сосредоточить взгляд на кучке виртуальных персонажей. «Сгонял бы ты, друг мой, за вайверским пивом! Не каждый день игрок лордом становится!» Вот это правильная фраза. На месте полупрозрачного водяного духа теперь находилась живая и невредимая амазонка. Мне стало радостно. Про круг жизни — это понятно, но очень умозрительно. А увидеть ее непосредственно, рядом — совсем другое дело. Устриус — вообще он нормальный гном, не наглый, хотя и выглядит чаще злым, чем добродушным. Ну, нос красный, выпить любит. Но сейчас он смотрел на Амалию с такой тихой, нежной радостью, что мне стало не по себе. Словно он тысячу лет ее не видел. Словно он хочет крепко-крепко ее обнять. Словно он боится к ней прикоснуться. Лишние были здесь и я, и Мёбиус. Одних их надо оставить. Одних во всей вселенной. Хотя парочка они, надо признать, совершенно нелепая. А мне еще водицы в свеклу удалить надо, кстати. Я на минуточку. Делаю шаг назад, потом другой, собираясь выйти из игры. «Подождите, лорд Андер!» — произносит Мёбиус. «Я на минуточку!» — настойчиво говорю я, снимая шлем. «У меня есть еще и другая жизнь. В ней я не лорд. В ней мне, например, свеклу варить надо. И еще много чего надо делать. С этими мыслями подхожу к кухонной плите». «Наконец-то!» — радостно восклицает Дурра. «Вот она, моя вторая жизнь. Или первая даже. В ней норма — это не сражение и магия, а саморазвивающийся кухонный инк и варка овощей, завтрашняя чистка картошки и приготовление салатов». Вода действительно почти выкипела. Тыкаю свеклу вилкой. «Нет, еще не готово. Заливаю кастрюлю практически до краев. Пусть варится дальше». «Как жаль, А.В. Романович!» — щебечет между тем Дура. «Что вы не хотите дать мне лицо, руки, тело? Вам бы никогда не пришлось готовить. Но только я не хочу быть обычным роботом с клешнями, как у краба. Сделайте меня, пожалуйста, андроидом, симпатичной девушкой, вот как ваша жена или леди Галина». «Это еще кто?» «Глина Галина какая-то. Но как же быстро самоусовершенствовалась наша дурочка. Желания появились. И целоваться, А.В. Романович, нам станет значительно удобней», продолжает щебетать Дурра. «Но вы не беспокойтесь. Про институт семьи я совсем согласна. Но ведь поцеловать красивую девушку, если она сказала что-то умное, это же не преступление, правда? Любая жена это поймет». Зациклила ее на этих поцелуях. «Недолго она останется красивой после этого», — зловеще произносит сноска. «О-о-о-о!» — молчу. «Надо совсем заканчивать и спать. Завтра тяжелый день. И поздравители эти еще. Неужели я действительно боюсь разочаровать виртуальных чудиков?» Возвращаясь в игру. «Так, это что за сооружение? Что тут вообще происходит?» Ровно по центру моей каменной комнаты располагался фонтан. Настоящий. С изящным бортиком неопределенной формы, приятным журчанием, бликами непонятно от какого света и скульптурной композиции. Большим он не был, скорее напоминал уменьшенную копию какого-то реального объекта. Или даже... Точно! Это же кусок пространства их виртуального мира. Очень похоже на уменьшенный схематичный вариант ландшафта, который я видел на глобальной карте при убийстве отряда, преследовавшего ренегатов. Скульптурная композиция состояла из трех девушек. Я видел их со спины, но центральную фигуру невозможно было не узнать. Амалия во всей своей грозной красе, но без ездовой птицы. Справа и слева от нее находились магички. Об этом говорили их одеяния и посохи. Ведьмы? Жрицы? Со спины сказать было сложно. А ты знаешь, как выглядят волшебницы племени амазонок? Когда это ты успел с ними познакомиться? Двоеточие, закрывающая скобка. Колдуньи были на голову ниже Амалии и словно бы прятались за ней. А я прятался за ними, за скульптурами, потому что они отделяли меня от моих виртуальных гостей. Или хозяев. В топку! «Три очка, мёб, мои!» — твердым голосом говорила Амалия. «Объединение! Командирский крик! Артефакт — это случайность, иначе на ноль вынесли бы твоих эльфов!» «Но Амалия!» — возражал Мёбиус. «Артефакт — реальность! А твои панцирники не убили до конца ни одной тройки бойцов!» «А не мне ли ты должен сказать за это спасибо?» — взвилась амазонка. «Или ты хочешь сказать, что это они сами такие ловкие?» Опять интересный разговор. Поучительный, загадочный. Заслушался. Забыл даже, что это нехорошо. Ты действуешь как герой-авантюрист, А.В. Романович. Как пионер-разведчик. Как шпион. Лорд я или чмо болотное, как сказал бы Тим. Двоеточие, закрывающая скобка. Подслушиваем и в топку. Интересно, а много ли случайного в том, что мне часто удается услышать что-то интересное? «Но при чем здесь ты, Амалия?» — не унимался наш дед. «Ты же под объединением была!» «Мёбиус!» — с упреком воскликнула амазонка. «Ты ничего не понял? Не увидел? Это была я! Он отдал мне управление!» «Совсем?» — растерялся хранитель дома жизни. «Ты уверена?» — Амалия насмешливо хмыкнула. А Мёбиус продолжал настойчиво спрашивать. «Или ты принудила его?» «Что?» — возмутилась леди воды. «Нас было три осколка, и ты допускаешь? Я пытаюсь определить истину!» — строго провозгласил Мёбиус. «И если выяснится, что ты перехватила контроль над разумом живорожденного...» «Мы не осколки!» — раздался тихий, нерешительный голос, видимо, Устриуса. «Мы части!» «Судью выключи, Мёб!» — жестко заявила Амалия. «Ты не на совете!» «Не только бытовые приборы», — рассудительно пояснила сноска. «Можно включить или выключить. Этот же функционал доступен и для социальных масок, которые так любят надевать некоторые представители человечества при выполнении своих профессиональных обязанностей, которые сноса...» «Ну дай послушать!» — взмолился я. «Он отдал мне управление полностью, как ребенок!» — продолжала говорить Амалия. «Сначала я сама в это не поверила. Он помогал мне. Он спас меня, наконец!» Возникла пауза, прерываемая бульканьем. «Пиво!» — судя по божественному запаху, Устриус все-таки принес. «Итого!» подытожила леди воды твердо. «Очко дому огня — это его игрок, очко тебе, твои войска. Три очка славы мои, все честно». Вот оно значит как. Хотя я все равно мало что понял. «И не надо прятаться, лорд Андер!» Амалия внезапно появилась за моей спиной. «Вы сегодня герой. Устриус принес пиво. Самое лучшее пиво. От варваров. Лишь он может безбоязненно заявиться в брелогу». Наверное, она специально говорила громко, а сама очень по-мальчишески ткнула меня своим кулачищем в живот. «Спасибо, лорд!» «Тихо, только мне», — сказала амазонка. «Пойдем». По всем канонам тайной жизни шпионов и лордов, я должен был бы сейчас испытывать удовлетворение и быть от стыда пунцовым. Застали за подслушиванием. Знакомый пряный запах пива дразнил обоняние. «Значит, лорд Андер, вы любите прятаться, шпионить, узнавать неизвестное?» Амалия, ведя светский разговор, буквально за шкирку тянула меня в обход фонтана к обществу духа-хранителя дома жизни и Устриуса. «Я подозревала, что вам не безразлично подобное. У меня, кстати, есть очень интересное задание. Узнать, разведать, отнести. Может быть, вам понравится быть невидимым?» Что-то она защебетала не хуже дурры. Надеюсь, что о поцелуях хотя бы будет молчать. «О, вот и общество!» Поляна, которая была организована с обратной стороны скульптурной группы. «Поляна!» Немедленно влезла сноска со своими пояснениями. «В данном контексте это какая-либо устойчивая поверхность, например, ваш стол, А.В. Романович, где стоит большое количество бутылок, например, кружек, с крепким, заметьте, алкоголем, например, с пивом, что, как мы можем наблюдать, бла-бла-бла. На моем столе, который переместили к бортику фонтана, стояло четыре ароматные емкости с шапками пены, уже немного опавшей. Ошалевший Устриус, поджав ноги, сидел на мягком диване, который также был перемещен сюда. Гном по-прежнему тоскливо и восхищенно глядел на воинственную амазонку. Мёбиус стоял рядом, теребя пояс. «Вот наш герой!» — заявила Амалия, предъявляя меня как неоспоримый взъерошенный аргумент. «Все-таки не очень приятно, когда тебя тащат за шиворот. И не то, чтобы я сам не мог или не хотел идти. Просто я не успевал за ней. Могучая, стремительная, сильно непредсказуемая девица». «Как он там завопил?» — дурашливо спросила она. Амазонка отпустила меня, полуприсела и, набрав дыхание, заорала так, что все в моей комнате содрогнулось. «Вода!» Бедные фонтанные фигуры выпустили струйки жидкости из каменных глаз и ушей. В обычном состоянии вода не очень эстетично истекала изо ртов статуй девушек. Мёбиус вздрогнул. И только влюбленный гном никак не отреагировал на эту хулиганскую выходку. «Подарок!» — указывая на фонтан, безапелляционно заявила Амалия. «А то пусто тут как-то!» «Подарок с отложенной стоимостью!» Мелькнуло у меня тоскливое подозрение, почти уверенность. «Вот доченька обрадуется!» «Не вздумай отказываться!» — пришла в голову мысль посыл от Мёбиуса. «Это уникальный предмет!» И не думал я отказываться. Не дурак. Но очень-очень мне захотелось заглянуть в журнал авантюриста. Или уже, наверное, в журнал лорда. В журнал лорда Андра и леди Катрин. Теперь я тоже аристократ. Я! Гамовер! В топку! Двоеточие! Закрывающая скобка! И все-таки... Мягко заговорил хранитель дома жизни, обращаясь к амазонке. «Ама...» Тут он резко замолчал, словно проглотил окончание слова. Амалия громко, грубо, цинично расхохоталась. «Да знает он мое имя, Мёбиус!» Не прекращая смех, пророкотала она. «Подслушал в мыслях! Мы же объединялись! Может быть...» Она внезапно оказалась около скульптурной композиции, и голос ее стал тихим и... нежным каким-то, что ли. «Может быть, он и имя сестренки моей подслушал?» Она наклонилась и погладила по каменному плечу ближайшую статую. Я вздрогнул. Аурелия отчетливо возникла в голове. Жрица, леди-лорд Дома Воды во времена последней битвы. Я впервые очень внимательно посмотрел на каменных девушек. Амалия и белая ведьма Мара были очень узнаваемы. Третья девушка была невысокая, крепкая и красива какой-то особенной красотой. С тонкими чертами лица, с посохом, который казался застывшими перевитыми струйками воды. Корона леди-лорд шла ей необычайно, в отличие от той же Амалии. Эта диадема-корона была на воительнице сейчас, сверкала символом власти. В композиции же амазонка-воин была в ракушечьем шлеме. «Мы все погибли в том бою», — пришла следующая мысль. Вокруг все погрузилось в грустную тишину. Поник головой Мёбиус, засопел гном. «Но у нас была еще одна сестра!» Прерывая невеселую паузу, негромко произнесла Амалия. «Но выдержки и благоразумия Джоанны у нее не было!» Вдруг со злостью заявил молчавший до этого момента Устриус. «Да!» — подтвердил Мёбиус. И вокруг все вдруг словно полыхнуло вихрем застарелой вражды. Ненависти. «Прекратить!» — командирским тоном громыхнула амазонка. А у меня в голове вдруг соединились, сошлись воедино все достоверно известные факты, неясные намеки и оговорки. Внешний вид этого фонтана модели ландшафта — это же место последней битвы Дома Воды. — догадался я. — Мне наверняка надо будет почтить их память. Последним, самым достоверным элементом мысленного пазла стала внезапно замеченная мною на бортике фонтана полуразрушенная башенка, похожая на сломанную пустотелую кость, обложенную миниатюрными кирпичиками. Устриус наполовину разнес ее, не имея возможности прийти мне на помощь. Вспомнил я мысли образа Амалии. Сама амазонка, словно подтверждая мою догадку, наклонила голову. «А-а-а-а-а!» Я опять начал мысленно формулировать некий сложный вопрос. Образ, просьбу о помощи, пояснение. «Поэтому боец!» Тоном, не оставляющим места для возражений, заявила Амалия, обращаясь ко мне. «Ты направляешься на выполнение особого задания!» И в воздухе что-то тренькнуло. Я даже не испугался. «Абсолютно нелогичное решение!» — высказала свое мнение сноска. «Но, Амалия!» — решительно заговорил Мёбиус. «Ты поручаешь редкое задание Дома воды последователю стихии жизни? Я не ослышался? В обход своих сторонников?» «Да», — сказала амазонка. «Еще и этот уникальный фонтан-подарок?» — обвиняюще ткнул пальцем Мёбиус. «Ну?» — набычилась Амалия. «И чем это ему мой фонтан не нравится?» «И ты понимаешь, — продолжал дед-хранитель, — что наш дом не сможет вернуть тебе этот долг?» «Я знаю, что ты известный скряга, Мёб», — насмешливо проговорила амазонка. Дух-хранитель дома жизни никак это не прокомментировал. Он стоял, глядя на Амалию с таким превосходством, словно она маленькая, несмышленая дурочка, дитя, совершающая глупость. А амазонка, похоже, разъярилась. «Ты просто забыл, Мёбиус, что значит свобода, жизнь, бой! Сидишь в своем совете, корчишь судью!» Правильно она его ругает, думаю. Обнаглел старикан. «А здесь!» — восторженно продолжала Амалия. «То почти полная победа!» То вдруг полное поражение, или никакой надежды, угроза позора, плена, и против меня живорожденный, а по воле демиургов противостоять ему может только другой такой же. Где выход?» «Плена?» — ужаснулся Устриус. «Какого плена?» — одновременно спросил несколько смущенный Мёбиус. «Этот адепт огня, играющий войсками моего дома, хотел взять тебя в плен? Как?» Я слушал их с большим вниманием. Амалия выдержала очень эффектную паузу. «Вы даже не досмотрели бой до конца!» С презрением сказала она. «Я устал видеть, как ты умираешь!» Пролепетал гном. «Я не хочу! Я тоже устала и не хочу!» перебила его Амалия. «А вы мне втираете!» «Пытаетесь меня убедить», — скороговорка пояснила сноска, «что моя свобода не стоит фонтана и особой миссии!» Незаконченная какая-то фраза. «В топку! Гамовер!» — подсказывала сноска удачное завершение сказанному. «В путь!» Яростно взвизгнула Амалия и как-то особенно ловко хлопнула меня по плечу. «Это же нелогично!» — завопила сноска. А у меня тоскливо взвыло, даже не в желудке, в душе. «Пиво!» И когда меня затягивало в знакомый, воздушный транспортирующий вихрь, совсем уже последней мыслью было «Стойте, пиво же!» Возможно, я даже выкрикнул это вслух. Через какое-то время я осознал себя снова. Передо мной была гладко отполированная, практически зеркальная стена. Скала. Я стоял в луже. Сзади раздался шорох. Резко обернувшись, я увидел светло-зеленого ящера с дружелюбной мордой, стоящего на задних лапах. В передних у него были вилы. «Щу-щу-щу!» — повторял ящер. «Знакомый тип. Лизардмен!» — промелькнуло в голове. «Свои!» Я повернулся обратно и с большим интересом уставился на собственное отражение. Рельефно. Себе бы я точно понравился, если бы не нелепая одежда. в которой, честно сказать, был свой шарм. «Опять в женском теле», — устало произнес я в окружающее пространство. «Но хотя бы не бабище воин». «Ну, а что вы хотите, Аве Романович?» — попыталась поддержать меня сноска. «Амазонки же! Женщины! Никаких мужиков никогда у них не было!» «Серьезно?» — шутя поразился я. «А как же тогда никаких мужиков в командирах?» — поправилась сноска. «Только в командирах! А так-то мужики были!» «Вот то-то же!» — подумалось мне. Покосился настоящего рядом ящера. «Зверушки еще были, любимые!» — возникла следующая мысль. Сноска тем временем решила сгенерировать мне комплимент. «А вы замечательно выглядите, Аве Романович. Стройненькая такая, фигуристая». «Ага», — согласился я. «Или согласилась. Что теперь правильно?» «Зовут тебя как, мой невольный сожитель?» — смиряясь с судьбой, спросил я свое отражение. «Сожительница», — поправила меня сноска. «Сью», — пропищал кто-то в мыслях. Или пропищала. «Сью?» — ужаснулась сноска. Или она восхитилась услышанным. По тону было не очень понятно. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читал Валерий Толков.